рассказал о войнах, которые велись ради завоевания соседних народов. Я уверен, что природа таких войн понятна даже вашему кровожадному Гусману, хотя, конечно, ему в жизни не уразуметь, как можно сохранять побежденным не только жизнь, но и право на самоуправление. Но сейчас позвольте мне рассказать о наших цветочных войнах, ибо все, что связано с ними, остается непонятным для белых людей. Как, спрашивали меня многие, как могло быть, чтобы дружественные народы вели между собой столько совершенно ненужных, ничем не спровоцированных войн, и чтобы при этом ни одна из сторон даже не пыталась победить? Я по мере сил постараюсь вам это объяснить. Любая война по самой своей природе угодна нашим богам, ибо воин, умирая, проливает кровь, влагу жизни, самый драгоценный дар, который может преподнести им человек. В войне завоевательной или карательной целью является окончательная победа, и воины обеих сторон сражаются, чтобы убить или быть убитыми. Недаром мой наставник называл врагов сорняками, которые необходимо выкосить. В ходе таких войн лишь немногие попадали в плен, чтобы умереть впоследствии в ходе церемониального жертвоприношения. Но умирал ли воин на поле боя или на алтаре храма, его смерть считалась цветочной смертью, почетной для него самого и угодной богам. Во всем этом, если взглянуть на происходившее с точки зрения богов, был только один минус. Войны происходили недостаточно часто. Они случались лишь время от времени. А насыщающая кровь, равно как и павшие воины, которые становились их слугами в загробном мире, требовались богам постоянно. Бывало, что между двумя войнами проходили долгие годы, и все это время богам приходилось поститься и ждать, что, разумеется, раздражало их, и в год первого кролика они дали нам об этом знать. Это случилось лет за 12 до моего рождения, но отец отчетливо помнил те события и частенько рассказывал о них, печально покачивая головой. В тот год боги наслали на все плато самую суровую зиму на людской памяти. Мало того, что стужа и пронизывающие, обжигающие холодом ветра безвременно унесли жизни многих младенцев, болезненных старцев, домашних животных, а даже диких зверей, так шестидневный снегопад еще и погубил прямо на корню все наши зимние посевы. В ночном небе наблюдались таинственные огни, полоски окрашенного холодом свечения, которые отец описывал как богов, зловеще шагавших по небесам. По его словам, лица их оставались неразличимы. Народ лицезрел лишь мантии из белых, зеленых и голубых перьев цапель. И это было только начало. Весна не просто положила конец холоду, но принесла палящую, изнуряющую жару и в сезон дождей. Дождей не последовало. Ту часть наших посевов и животных, которая смогла пережить стужу и снегопад, теперь губила засуха, и этому бедствию не было видно конца и края. Следующие годы оказались такими же. Стужа сменялась жарой и засухой. Во время холодов наши озера замерзали, а в жару съеживались, вода в них нагревалась и становилась такой соленой, что рыба гибла, всплывая брюхом кверху, и гнила, наполняя воздух зловонием. Этот период, который старые люди и по сию пору зовут суровыми временами, продлился 5 или 6 лет. Я-я! Должно быть, эти времена были не просто суровы, а ужасны. Если нашим гордым, самолюбивым Масахуалтин приходилось продавать себя в рабство. Видите ли, другие народы, жившие за пределами этого плато, в южных нагорьях и в прибрежных жарких землях, не подверглись подобным напастям. Они предлагали нам на обмен плоды своих по-прежнему щедрых урожаев, но с их стороны это вовсе не было великодушием, ибо они знали, что нам почти нечего предложить в ответ, только самих себя. Наши соседи особенно те, кому прежде приходилось признавать наше превосходство, были рады возможности покупать чванливых мешикатль в качестве рабов и унижать нас еще сильнее, предлагая ничтожную плату.